Часть четвертая. Глава первая. Старое кладбище. С тех пор, как я выучил азбуку Морзе, не могу уснуть под дождь. Например, вчера я услышал, что дождь позвал меня выпить, причем трижды и по имени. «Будь проклят этот дождь!» – злился я. В тот день, когда мы покинули Заар, пошел дождь, и с тех пор он не останавливался ни на мгновение. Мне казалось, что за прошедшие четверо суток мы испытали на себе все возможные разновидности дождя. Мелкий, кусачий, крупный, жирный. Дождь, который шел сбоку, а иногда казалось, что дождь фонтаном бил откуда-то снизу. Черт, и ночью тоже шел дождь, а еще был ветер. Ветер, как и проклятый дождь, тоже стал нашим спутником. Я уже три раза проклял себя, что пожадничал и продал тот амулет от дождя. Он бы сейчас пригодился, а ведь мне еще приходилось легче всех. Несмотря на постоянный ливень, я не мерз. Бушующая в крови сила предохраняла меня от прохлады и болезней. Даже вещи промокали только в самый лютый ливень. Тепло моего тела высушивало их быстрее, чем они мокли. Моим компаньонам приходилось намного тяжелее, особенно мелкому гоблину. Тощий альбинос от рождения не отличался крепким здоровьем, и жизнь раба на захватчике его не добавила. Он начал сопливить уже к концу первого дня пути. Ночевка на мокрой земле еще больше усугубила проблему. Это была еще не болезнь, но в любой момент ушастый телепат мог слечь с чем-то посерьезнее, чем обычный насморк. Два дня пути по тракту прошли еще более-менее, все же на нем хватало стоянок, оборудованных навесами, но потом свернули с вымощенной камнем дороги на проселочную, и ситуация резко ухудшилась. После ночевки в холодном лесу телепат начал нехорошо кашлять, а я был не в силах ему помочь. Я мог поделиться с ним силой, но это помогало лишь на час-два, да и нельзя подобное делать часто. Его ноус энергетика намного слабее моей. Частое переливание силы могло повредить энергоканалы и значительно ухудшить состояние, вплоть до летального исхода. На четвертый день сапогу, как самому крепкому из нас, пришлось нести альбиноса на руках. Телепат доказал свою полезность при бегстве из города, но его физические возможности оставляли желать лучшего. Хорошо, что когда мы добрались до первой в моем списке деревни, в ней обнаружился толковый целитель. Местный колдун Мурагдуб был не очень сильным, но весьма умелым дядькой, и теперь, пока мы с сапогом работаем, Ико отлеживался в его доме. «Господин, еще долго?» Шмыгнув носом и поудобнее перехватив свое копье, спросил Самат. «Вроде недалеко осталось», – рассеянно ответил я, поглощенный своими мыслями. Сезон дождей удручающе повлиял не только на разумных. Казалось, даже сама природа затаилась. Все животные, чтобы переждать ненастье, забивались в норы, дупла, пещеры и прочие места, куда не могла добраться проклятая вода. После ночного ливня узкая лесная тропинка окончательно раскисла, и на подошвах образовался толстый слой грязи. Идти с прилипшими комьями было неудобно. Хорошо еще, что рельеф местности относительно ровный, и не надо карабкаться по склонам. 30 минут в дороге, и мы добрались до старого деревенского кладбища. На нем не хоронили уже второе поколение. Это кладбище было посвящено богу Кмору, не особо популярному сейчас среди местных. Когда культ утратил былую силу, люди основали новое кладбище, но не перестали ухаживать за старым. Но, по крайней мере, так было всего пару недель назад. Ранее аккуратные могилки с надгробиями и священными символами Кмора, круг с треугольником внутри, теперь были разворочены. Тропинки, посыпаемые морской галькой, засыпало землей, а над старым и ветхим храмом больше не возвышался священный символ, он валялся у основания древних стен. Местные говорили, что все как раз и началось с его падения, когда пару недель назад рядом с деревней прошел мощный шторм, и хлещущие с небес молнии ударили в него. Гнев небес сокрушил священный символ забытого бога, и охранные чары рухнули. Перед тем, как призвать гильдию, местные ополченцы сами пробовали зачистить поднятое кладбище, но, потеряв в бою двоих, отступили. Хотя ополчение в Коросе, так назывался поселок, было не в пример лучше избалованного Мирта. В него входило все взрослое население поселка, кроме женщин и совсем уж седых стариков, да и на подготовке не экономили. Вооружение и броня почти сплошь состояли из однотипных алебард на коротком древке и простых, но надежных пластинчатых доспехов металлом наружу. Хотя кое у кого встречалась дешевая защита из кожи и дерева. В любом случае, унификация – правильная штука, а такой комплект, как правило, переходит по наследству и при минимальном уходе может служить долгие годы. В чем, а в политике герцоги Заара редко совершали ошибки. Герцогство при мобилизации во время войны получало без особых затрат подготовленную пехоту и экономило на регулярных войсках, а деревни – послабление в налогах. Куда ни плюнь, всюду выгода. Возможно, такая практика несколько повышала опасность народных волнений, но в целом себя оправдывала. Короче, может, им и удалось бы уничтожить мертвецов самостоятельно, но среди старых костяков затесалась крупная костяная химера. Такой враг им оказался не по зубам. Да и зачем рисковать своими друзьями и соседями, если на это есть специально обученные идиоты, которые готовы за мелкую монету и крохи знаний засунуть голову в самое пекло? Правильно, незачем. Мне впервые случилось увидеть нежить. Голые костяки с горящими мертвенно-синим светом в пустых глазницах смотрелись откровенно жутко, особенно в таком количестве. За оградой собралось не меньше 5 десятков немертвых. Скелеты толпились в центре под защитой старых стен и пока не покидали границы кладбища. Но в любой момент ситуация могла измениться. Может быть, с падением священного символа храм утратил не всю свою силу и защитные свойства остались? Это бы упростило дело. Из водного курса магии я знаю, что мертвецы восстают по нескольким причинам, причем в большинстве случаев вполне предсказуемым. Во-первых, из могил восстают 90% умерших одаренных. Во время жизни даже слабенький источник настолько пропитывает тело и кости носителя магической энергии, что этого хватает на самопроизвольное поднятие, разве что талант уж совсем крошечный. Во-вторых, виновата нехорошая смерть. В ходе пыток или прочих мучений тело получает заряд некроэнергии, которого зачастую хватает. Ну и уж совсем редко бывает так, что сам покойник настолько крепко цепляется за остатки жизни, что может восстать. Это так называемые естественные причины неупокоенности. А я сейчас столкнулся с внешними причинами. Старые костяки восстали под давлением повышенного магического фона этого мира. Духи Сойер-Кифа много сильнее, чем им положено быть. Помнится, Варда говорил, что этот мир несколько раз превышал 10 единиц по Серко, что приравнивает его к пограничным мирам хаоса. Вот вам и результат. Кости – хороший накопитель магической силы. Вот за них и зацепились духи, когда отпугивающая их защита пала. Как итог, целое неупокоенное кладбище. В общем, боги смерти здесь не какие-нибудь халявщики, отвечающие за мифическое посмертие, а самые настоящие трудяги, помогающие неприкаянным душам обрести вечный покой и в особых случаях уйти на перерождение. Да, перерождение дано не всем, но это отдельная история. Мы медленно приблизились к старой каменной ограде, и несколько покойников, заметив нас, стали подвывать, дергаясь в нашу сторону, но пока не решаясь отойти от стен старого храма. Не зря вода считается символом лечения. Падающие с неба капли дождя, хоть и в малой степени, но несли заряд водной стихии и потихоньку вымывали некроэнергию из старых костей. Вот и вся загадка. Стены храма защищали оживших мертвецов от дождя. Поселившиеся в них духи не желали терять и без того скудные крупицы силы. Думаю, еще недели две под дождем, и они сами развалятся на части. Правда, потом, когда накопят силу, смогут восстать снова. Может, поэтому культ богини Ости с кремацией стал так популярен в последнее время? Кто ж его знает? Однако наиболее вероятно, что все произойдет по-другому. Стоит в небе появиться просвету, как вся толпа немертвых ломанется на охоту за живыми. Сейчас пранна единственный источник их существования. Кто кушает, тот живет. Вот такой вот контракт я взял в гильдии. Сложность невысокая, всего лишь ранг Е. Костяки старые, много энергии набрать не успели. Опасение вызывает только химера, наверняка получившаяся из останков бывшего деревенского колдуна. Понятно, что риск для жизни определенно есть, и, возможно, даже для моей. Смогут ли мертвецы сожрать меня? Вполне вероятно, но проверять не стану. Ладно, пора браться за дело. «Самат, стой здесь!» Уверенно начал я, но потом добавил. «В случае чего, просто беги в деревню». «Хорошо, господин», — кивнул бледно, как полотно, бывший разбойник. Похоже, он тоже в первый раз видел неупокоенных. «Искры, огонь!» Слово и жест. Я попробовал достать скелетов своей фирменной связкой. Россыпь огненных шаров с шипением полетела в толпу мертвяков, стоявшую под стенами храма, но долетели лишь две жалкие искры, которые оставили лишь черный налет на костях и потухли. Чертов дождь погасил большую часть моих снарядов еще в полете. Ведь сейчас даже не ливень, так крепкий дождик. Я снова попробовал ударить искрами, на этот раз напитав их до предела. Но эффект был примерно тот же. Видать, придется идти в рукопашную. Сперва на наше появление отреагировали лишь несколько скелетов. Прочие стояли неподвижно. А вот теперь после броска уже зашевелились все мертвецы. Утробный рык голодной нежити прокатился по кладбищу, но быстро затих. Стена дождя мешала не только мне, из-за нее их магическое восприятие не могло определить цель. Если честно, даже не представляю, как они видят окружающий мир и с какого расстояния кинутся в атаку. Вопрос, конечно, интересный, и хотелось бы знать на него ответ раньше, чем это произойдет. От границы кладбища до стен храма почти полсотни метров. Я снова изучил обстановку, отметив, что территория кладбища местами перекопана. Похоже, нежить уже поохотилась на каких-нибудь землероек и, возможно, уже попробовала пранны. Но отожраться на такой скудной диете не успела. Все живое старается сбежать от неупокоенных, инстинктивно чувствуя опасность. Некоторые из скелетов уже отрастили когти и клыки, хотя большая часть потеряла свои последние зубы еще при жизни, но все равно было страшно. Я тщательно очистил подошвы от грязи. Не хватало поскользнуться в самый ответственный момент и на пробу зажег плеть. За последние 4 дня времени на тренировки не было. Дорога. Но я старался отработать хотя бы новые заклинания, чтобы просто набить руку, и раз за разом создавал одни и те же заклинания. Хотя творить огненную магию под проливным дождем и пытаться удержать разваливающиеся на части скрепы – тот еще геморрой. Но в итоге все же удалось повысить их до 3-го ранга. Даже треклятый баклер, с которым пришлось повозиться дольше всех. После этого все заклинания немного добавили в силе. 5-метровый огненный хлыст сейчас шипел под каплями льющегося дождя, но пока не собирался разваливаться. Конечно, это стоило дополнительных затрат, но главное, что работало. Жаль, с метательными заклинаниями так не получается. Дистанционно их подпитывать невозможно. Я на пробу взмахнул кнутом пару раз, оценил силу и призвал еще один во вторую руку. Огненный кнут хоть и является аналогом реального оружия, но все же по своей сути это магия. Я в любой момент могу изменить его длину, и для нанесения удара достаточно лишь движения запястья. Вот черт! Тихо ругнулся сам на себя. Идти вперед жутко не хотелось. Ладно, хватит оттягивать неизбежно. Мертвецы сами себя не перебьют, и деньги сами себя не заработают. Вперед! Я заставил себя перешагнуть через невысокую каменную ограду. Особо чувствительные скелеты начали постукивать костями от волнения, но большинство по-прежнему укрывались под стенами. Я прошел целых 10 шагов, прежде чем нежить кинулась в атаку. Ну, как кинулись. 3 скелета издали голодный вой и отделились от толпы. Остальные заволновались, но, не видя цели, бестолково разбредались по округе в поисках жертвы. Стоит запомнить на будущее, что коммуникация не свойственна низшей нежити. Они не способны передать информацию о местоположении предполагаемой жертвы. Скелеты двигались с разной скоростью, но я уловил момент, когда самый резвый, стартовавший из задних рядов, поравнялся с передним. Две огненные змеи с шипением разорвали воздух и крест-накрест ударили по костям. Старые кости не выдержали удар, и их разорвало пополам, а ведь кнут почти в половину слабее лезвия. Зря боялся. Поломанные костяки не успокоились, но сильно потеряли в скорости. Подвижной осталась лишь верхняя половина с руками, нижняя же рассыпалась на составляющие сама по себе. Третьего мертвеца я тоже взял в ножницы двумя параллельными ударами. Мой уровень владения этим заклинанием хоть и достиг третьего ранга, но амулет не мог измерить тактическую составляющую, поэтому я старался не изгаляться и наносил широкие горизонтальные удары. Так шанс попасть по противнику был значительно выше. Нежить продолжала бестолково разбредаться по округе и реагировала на меня лишь с 10-15 шагов. Удар кнута за раз располовинил сразу двоих скелетов, а третьему оторвала кисть. Пинком я снес голову наконец-то добравшемуся до меня бегуну и новым взмахом кнута уничтожил еще двух мертвецов. Пошла потеха. Страх отодвинулся на второй план, уступив место азарту. Возможно, если эту толпу скелетов как следует откормить и отдать под командование опытному некроманту, они станут грозной силой, но пока что они всего лишь мусор. Старым костям не хватало скорости и слаженности действий, и я отрывался на всю катушку. Кнуты в моих руках огненными змеями рвали воздух, переламывая скелетов одного за другим. Старые, пожелтевшие от времени кости были не способны сопротивляться натиску. Я вошел в азарт и так заигрался, что нежити удалось взять меня в кольцо, вынудив перейти на огненные лезвия. Появление химеры я заметил еще издали. Ее вой был громче и пробирал до костей. Она стремительно приближалась из старого храма, тараня своим телом менее подвижную нежить. Быть может, когда-то Химера и была деревенским колдуном, но сейчас от человеческого в ней почти ничего не осталось. Конечности удлинились, кисти и стопы вытянулись в острые шипы, а тело, наоборот, как будто уменьшилось. Ребра срослись между собой, образуя подобие панциря. Голова тоже претерпела изменения. Череп врос в плечи, нижняя челюсть разошлась, создав треугольную пасть с игловидными зубами. Кости почернели и приобрели слегка матовый оттенок. Сейчас нежить стала больше похожа на паука, четырехлапого костяного паука. При этом в ней чувствовалась какая-то незавершенность, будто это чудовище еще не закончило трансформацию, остановившись где-то посередине между человеком и пауком. С расстояния 6 шагов нежить прыгнула, пытаясь с наскока проткнуть меня шипами на лапах, но я одним рывком ушел в сторону и ударил кнутом. Огненная змея захлестнула ногу и тело монстра, оставляя отчетливые подпалины на темных костях. Моему оружию явно не хватало силы, чтобы пробить костяную броню. Так, этим ее не возьмешь. Я быстро сменил кнут в правой руке на лезвие и из-за этого чуть не пропустил атаку. Тварь не уступала мне в скорости. Костяной паук даже не замедлился после прыжка. Его тело было слишком легким, чтобы испытывать проблемы с инерцией. От неожиданности я чуть не пропустил удар костяным шипом. Уйти удалось, только скрутив корпус, словно боксер на ринге. Костяная игла с острыми гранями оставила царапину на прочной коже моей безрукавки. Тварь снова попыталась достать меня своей пастью, но я вовремя ускользнул и шагнул ей за спину. Укол огненным лезвием получился на загляденье, только темная кость его выдержала, и в результате мне удалось лишь оплавить небольшой участок. Пока она разворачивалась, я повторил удар и смог ударить в головогрудь костяного паука, но эффекта это не возымело. Нежить даже не замедлилась и снова атаковала, как ни в чем не бывало. И тут я понял, что дело приобретает крайне хреновый оборот. Увязнув в бою с этим человека-пауком, я на время выпустил из вида скелетов, которые стали сжимать кольцо вокруг нас. Требовалось немедленно что-то предпринять. Рванув в сторону, я ударил кнутом по наступающим скелетам, освобождая пространство для маневра, а затем сразу отпрыгнул, уворачиваясь от шипов костяного паука. Петляя между могил, я старался увести его как можно дальше от центра кладбища, чтобы обеспечить себе пространство для боя. Химера оказалась слишком резвая в бою, но в беге она мне уступала. Ее костяные иглы на лапах утопали в мягкой земле. Примитивная тактика химеры – прыжок, шип, укус – читалась на раз-два. Я не раз был бит Вергеном за подобные повторения. Единственное, что бесило, у меня не получалось навредить противнику. Химера настолько быстро махала лапами, что я не мог нанести акцентированный удар, а уколы в корпус хоть и оставляли дыры, но никак не сказывались на общем состоянии нежити. Долго так продолжаться не может. Рано или поздно я пропущу удар, и он станет последним. Я уже привычно потянулся к силе. Кровь вскипела, жаркое пламя волной прошло по телу. Кожа начала трескаться и чернеть. Изо рта выбился клубок огня, и мир замедлился. Он не остановился, но я отчетливо видел, как готовилась к прыжку нежить. Красная пелена снова попыталась поглотить мое сознание, но я старался сохранить хоть часть контроля, и с большим трудом мне это удавалось. Кипящая внутри сила требовала выхода, и я направил ее в нужное русло. Огненные лезвия сменились двумя кнутами, и я быстро заскользил вокруг замедлившейся нежити. Огненные змеи непрерывно хлестали тварь, оставляя глубокие подпалины на костяной броне. Я всеми силами старался направить удары по конечностям, но контроля над собой еле хватало, чтобы не кинуться в рукопашную. Нередко огненные кнуты били мимо цели, но все же длинный хлыст – это вам не короткий клинок, которым надо бить прицельно, и постепенно все тело костяного паука покрылось копотью. Когда в очередной раз огненная змея со свистом рассекла воздух и ударила по передней лапе нежити, та, наконец, не выдержала удара и подломилась. Это победа. Пусть еще не окончательная, но уже безоговорочная. Нежить, утратившая былую подвижность, стала легкой жертвой. Раз за разом обрушивая на нее атаки огненных плетей, я сломал и остальные лапы, а потом и вовсе разломил панцирь и голову. После победы мне потребовалась почти минута, чтобы прийти в себя и унять бушующую силу. Возможно, мне показалось, но в этот раз процесс прошел проще. Да, само слияние было по-прежнему тяжелым, но я впервые смог осмысленно влиять на происходящее. Это было большим шагом вперед. Наверное, сказывается опыт. «Ладно, ладно, молодец», — одернул я сам себя. «Время размышлений наступит позже. Сейчас требовалось закончить дело». За 5 минут битвы я успел покрошить около 20 скелетов и прикончить костяного паука, но возле развалин храма шаталось еще не менее 40-50 неупокоенных. Огненные кнуты снова были в руках, и я двинулся вперед. Широкий замах, и правый кнут разносит желтый от времени череп, а затем ломает ребра и позвоночник уже следующему противнику. Вертикальный удар с левой руки рассекает скелет вдоль хребта. Вперед! Орудуя кнутами, я старался не увлекаться и быть настороже. Если на этом кладбище есть еще кто-то сильнее обычных скелетов, то не стоит подставляться. Но неожиданности больше не было. За 15 минут я зачистил всю слонявшуюся под дождем нежить. Потом сделал контрольный круг. Еще раз все проверил и добил шевелящиеся огрызки. И только после того, как убедился, что все спокойно, пошел к выходу. «Самат, собери кости в кучу и не забудь избавить их от ценности. И осторожней там, некоторые из них еще кусаются», — скомандовал я. Это, безусловно, было цинично, но ведь я совершил сразу 2 добрых дела. Защитил жителей деревни от нежити и освободил неприкаянных духов. Моральное удовлетворение, как и небольшая материальная компенсация от гильдии, это, конечно, хорошо. Но, думаю, сами покойные были бы не против, если бы я кремировал их останки и получил за это премию. Кто-то против? Молчание – знак согласия. Так чего добру пропадать? Я бы и заброшенный храм обчистил, но это уже давно сделали без меня. Скорее всего, сами же деревенские. Так это... Замычал бывший разбойник, который к богам относился более почтительно, чем я. «Не мычи. Считай, что этот грех я беру на себя. Ты просто выполняешь приказ». Прервал я моральные терзания Самата. «Сперва посчитаем ценности, а потом я разожгу погребальный костер, чтобы это кладбище больше никогда не восстало».